Братья и сестры, когда брат Александр проповедовал на наших собраниях, я, знаете, как думал, хоть бы меня не спросил. Хотя сам часто тоже люблю задавать вопросы. Может быть, мне тоже можно будет сегодня вопросы задавать. Но я постараюсь так, чтобы легко было ответить. Первый вопрос будет такой. Я сейчас один стих прочитаю, а вы постарайтесь установить в настроении того, который эти слова сказал, что вы почувствуете в настроении? Одним словом можно будет ответить. Это книга пророка Аввакума, 3 глава, 19 стих. «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вот какая нотка чувствуется в настроении этого человека? А? Уверенность. А? Ну, одним словом, вера, да? Этот человек верит, и вера у него, Божья вера, живая. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы у нас тоже было такое настроение, чтобы каждый из нас мог так сказать сам за себя. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Ну, давайте немного порассуждаем о содержании вот этого высказывания. Ну, я бы хотел, чтобы детям было понятно. Дети, вы знаете, что такое высоты? А? Это что-то, что повыше, да, чем мы стоим здесь, это повыше. Ну, например, мы стоим выше первого этажа. Чтобы сюда забраться, детки, вам тяжело было забираться сюда по ступенькам? А вот, наверное, бабушкам потяжелее, да? Особенно если проблема с ногами, потяжелее. Ну, давайте условно так обозначим. То, что стоит выше, чем я нахожусь. И мне надо на эту высоту подняться, значит, нужно затратить силу для этого. Ее нужно где-то взять. Я помню, когда был помоложе, может быть, в половину, чем сейчас. Жили мы тогда в такой местности, где недалеко горы. И горы такие высокие. И когда ездили в горы отдыхать, мне нравилось по высоким горам ходить, бегать. И знаете, наверное, так олень бегает. Я не знаю, правда, какие высоты олень покоряет. Я оленя так близко не видел. Но думаю, что ему нетрудно это дается. И мне было нетрудно. А вот прошло лет 20, да я еще после болезни опять попал в горы. И молодежь меня уговорили, пойдем с нами в горы. Я, правда, не хотел, но меня уговорили. И вы знаете, уже не те ноги и не та сила. Молодежь ушла далеко от меня, а крутой подъем, я 5 шагов сделаю и сажусь. И 5-10 минут я сижу, отдыхаю. И вот чтобы покорить высоту, мне это очень с большим трудом удавалось. А вот здесь написано, одна высота или сколько высот в этом стихе? Высоты во множественном числе. И он говорит, что их будет много, и все-таки эти высоты осилю. Я, знаете, себе, если так представить это схематически, так примерно представляю. Вот если нам посмотреть на верхушку горы, как мы себе представляем вот этот путь? Вот кто в горах, наверное, был, может себе представить. Ну вот я поднимусь по этому склону и встану на верхушке. И вот я иду туда и поднимаюсь. Я смотрю, что это оказывается, что я видел не верхушка горы, а там еще есть спуск, а потом еще подъем. И вот до самого верха, там так далеко, столько много этих спусков и подъемов, что и не представляешь. И силы не хватит туда добраться за один прием. И думаю, что вот наш жизненный путь, он вот такой. Сколько будет этих высот, которые нам нужно осилить, их будет много. Но я бы хотел, чтобы мы посмотрели, какие высоты нам нужно покорять вот здесь, вот. В нашей жизни, вот в нашем окружении, в жизни поместной церкви, какие есть у нас высоты и как мы их можем осилить. Если надеяться на свои силы или на какие-то другие возможности, эти высоты не осилишь. Я вот сидел здесь на собрании, и брат проповедует и говорит, а я думаю, вот эта высота, и вот эта высота, и та высота, и как бы эти высоты осилить? Вот здесь у нас в церкви проходит служение по очищению и освящению. Скажите, это высота, которую нужно, на которую нужно подняться? Весь мир лежит во зле, лежит там. А христиане, когда грешат, когда пачкаются, тоже туда опускаются. А вот чтобы оторваться оттуда, подняться, это тоже высота. Ну, большинство уже на эту высоту поднялись. Встали, а что дальше? Оставаться надо, наверное, удерживаться на этой высоте. А? Дальше надо. Я смотрю, ну, один вопрос затрону только. Вопрос правильных взаимоотношений. Скажите, это впереди еще у нас? Это впереди. Были неправильные взаимоотношения, что-то признали, осудили, покаялись. Ну а теперь же нужно строить правильные отношения и правильно жить. А скажите, это высота? Ну, например, младшие по отношению к старшим почтительный тон. Или Бог так требует, что пред лицом седого что нужно делать? Вставать, да? Тем более, к старцу, если нужно даже с увещанием подойти, написано «не укоряй», да? То есть, вот так сказать, так подойти, ну, чтобы это сделать правильно. Скажите, вот если так получится, это высота? А вот еще такое одно обстоятельство. Вот брат говорил за многодетные семьи, где особенно дети еще маленькие. Вот чтобы мама на собрании спокойно сидела, как эту высоту достигнуть? Кому-то нужно, да? Нужно сходить в гости, познакомиться с детьми. И когда мама приходит на собрание, уже знакомых этих детей взять и с собой посадить. И маме не нужно будет сидеть и смотреть сразу за несколько детьми, да? И будет хорошо. Я думаю, что каждому из нас Бог вот эти высоты показывает, нужно их достигать. Но думаю, что не каждому достанется одинаково легко. И если что-то легко достанется, то другое тяжело. Вот я хотел бы одну задачу, чтобы могли порешать. Может быть, дети, это вам будет по силам задача. Ну, например, давайте я вот так вот выборочно. Ну, вот, девочки, может, вы рядом сидите. Вот я вас по именам не знаю, но вот тебе такая задача. Если у тебя украли бы корову, и тебе нужно было вору простить. Просто простить. Вот тебе такая задача. Легко будет или нет? Ну, а тебе такая задача. Ты едешь в поезде. И полицейский, или как его назвать, милиционер, который проверяет документы, просто ни за что к тебе придирается. И ты понимаешь, что у тебя все нормально, он придирается, и тебе обидно. За то, что он несправедливо к тебе придирается. А потом, минут через 10, он к тебе подходит, уже улыбается, он уже хорошо к тебе относится, уже не придирается, но у тебя внутри вот какая-то обида за несправедливость. Тебе нужно это простить. Вот вы теперь рассудите, что легче простить? Вору, который вот большой ущерб нанес, корову украл, или милиционеру, который несправедливо придрался? Сможете ответить? Ну-ка, пожалуйста. А? Вору легче простить? А ты как думаешь? А? Милиционеру, да? Ну, взрослые, пожалуйста, кто хочет свое мнение сказать? Что легче простить? А? Милиционеру легче. А? Пожалуйста, кто хочет? Пожалуйста. Милиционеру, да? А вы знаете, а я вот попал в такую ситуацию. Сначала как раз корову вор украл. Утром пошли доить корову, нету ее. А вот этот стих, который я прочитал, выше тут написано, пусть даже не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, и тогда все равно я буду славить Господа Христа, да? И вот коровы нету, ну что делать? Ну давайте, дети, Господа поблагодарим, простим вора, помолимся, чтобы он другим вред не причинял, и чтобы Бог его спас. От сердца простим, ну все согласились, встали, помолились, простили, спели еще эту песню, вот это вот. И знаете, я удивился, с таким восторгом пели эту песню, и на следующий день забыли за корову, что она у нас была. Вот так легко получилось простить. Высота? Я, знаете, тоже подумал, ну, высота. Наверное, все остальное так легко будет теперь прощать. Через некоторое время в поезде со мной происходит вот такой случай. И он подошел ко мне, этот полицейский, после. И уже так вежливо, ласково со мной разговаривает. Узнал, что большая семья. Спрашивает, а как вы живете? А у меня внутри там, знаете, целая буря. Я понимаю, что нужно простить. А трудно. А знаете, как трудно было? И думаю, смотри, вот большой ущерб в другой раз легче простить, чем вот такое, ну, что-то маленькое, да, это незначительно. И одна высота, и другая высота. И на ту высоту надо подняться, и на другую. Какая сила для этого нужна? Господь, Бог, сила моя. Другой силы не осилим эту высоту. Ну, например, вот по поводу прощения. Скажите, кому из нас не придется прощать другого? Есть такие? Наши взаимоотношения так вот строятся, что хочешь, не хочешь, мы друг против друга где-то согрешаем. Правда же? И завтра может это снова случиться. И Бог установил правила, по которым мы должны строить наши отношения. Вот скажите, пожалуйста, сколько времени Бог дает на то, чтобы можно было простить тому, кто против тебя согрешил. А? Дима говорит, до вечера. До молитвы. Вот когда встановитесь на молитву, тогда прощайте. А как простить нужно? От сердца. Вот как корову, да? Простил и забыл. Скажите, а сколько раз нужно прощать? А? Сколько? Наверное, бесконечно. А вот теперь почему? А почему столько прощать? А потому что мы сами знаем, что мы тоже нуждаемся в прощении, да? Мы тоже нуждаемся в прощении. И Бог нас поставил нам в обязанность прощать, потому что если мы не простим, то и Бог нам тоже не простит. А вот я бы хотел теперь, чтобы мы вспомнили, а есть ли порядок, который Бог установил для верующих, вот каким образом помочь тому, кто согрешил против тебя? Есть ли порядок такой? Или на усмотрение каждого. Вот кто как хочет, так и поступай. Ну, например, давайте вот такую ситуацию. Я думаю, мы люди разумные, должны рассудить. Ну, например, вот здесь, на нашем собрании, ну, я, скажем, против брата пресвитера согрешил, при всех. Что-то навредил, сорвал собрание или еще что-то. А потом мне говорят, ты виноват, тебе нужно исправить положение. Ну, я скажу, ладно, хорошо, я вон туда приду, сзади собрания стану и скажу, ну, братья и сестры, ну вот, если я кого чем огорчил, пожалуйста, меня простите. Такой порядок правильный? А как? Кому на ногу наступил, перед тем и извинись, да? То есть мы понимаем, да? Должен быть определенный порядок. А вот какой порядок Бог предлагает для верующих, для членов церкви? Если я не хочу исправляться, не хочу каяться, есть определенный порядок? А? Если брат твой согрешил против тебя, пойди и расскажи всем об этом. Не так? А Бог говорит, чтобы никто не знал. Вот ты только к нему одному подойди и ему скажи. Если он сам вовремя не опомнился, он сам первый к тебе не подошел, не сказал, брат или сестра, виноват, каюсь. Тогда ты к нему подойди, чтобы никто не знал, никто не видел, и скажи ему, вот в этом тебе нужно поправиться. Так или не так? А скажите, это высота? Легко это сделать? Что легче, к нему подойти или сказать, а, не буду я его трогать, тем более, если он какой-нибудь такой, знаете, скандальный человек, он меня еще обвинит, а я прощу ему. Или я лучше кому-то скажу. Или я другому скажу, вот он смелый, он ему пойдет, скажет. Что легче? Легче идти по пути наименьшего сопротивления. А вот какой порядок Бог предлагает, это трудно, но это высота. Мы тот порядок знаем, да? Знаем тот порядок. И вот если вот такие взаимоотношения мы будем практиковать, если мы для себя возьмем за правило вот так поступать, как учит Господь, это высота. Но давайте, братья и сестры, поверим в то, что нашей силы для этого не хватит. Нашей силы хватит для того, чтобы придумать какие-то свои пути, чтобы так не делать, потому что это высота. А если мы будем верить, если Господь сказал, вот так делай, значит, это возможно. Значит, Господь нам поможет. Так бы хотел, братья и сестры, чтобы мы на это обратили внимание, сердце наше к этому расположили, чтобы нам вот эти высоты покорять, а их будет много, из них будет состоять наша жизнь. Вы знаете, вот какое чувство торжества и восторга будем испытывать, когда поднимемся на очередную высоту. И сколько будет благословений. Я еще один пример расскажу, и на этом закончу, будем молиться. В одной церкви такая ситуация сложилась. Молодым братьям, ну скажем, вот таким, как вот братья Дима, Свеня, может помоложе даже, поручили в церкви одну работу. Она заключалась в том, что они ответственные, за бригаду, которая работает в церкви. А одну сестру пожилую с этой же церкви туда не приглашали. Ну, выбрали людей, которые должны это дело сделать. Она пришла по своему желанию. Пришла и начала на свое усмотрение делать то, что ей хотелось. Но братья понимают, что на них ответственность, и говорят: сестра, ну вас же никто сюда не назначал. Ну и вам не нужно здесь вообще быть, тем более что-то делать. И она обиделась и ушла. И вот брат выходит на собрание проповедовать. А эта сестра встает и уходит на улицу демонстративно. Хорошо делает. Вот представьте себе, вот если бы вот сейчас я бы это испытал. Я бы, наверное, растерялся и думал бы, ну как мне быть. И знаю, что она обижается на меня. Ну хорошо, первый раз брат подумал, наверное, это случайность. Бывает же, что выходим из собрания, да, по каким-то причинам. А другой раз брат опять встает на кафедру, а она опять выходит. И он понял, что это специально делает. Подходит к ней, говорит: сестра, в чем дело? Вот. Она говорит: ты меня обидел, и я тебе этого не прощу. Ну как не простите? Ну вот Бог учит прощать. Нет, говорит, если тебе простишь, ты еще больше напакостишь. Все, не прощу. Он запереживал, что делать. Приходит к пресвитеру и говорит: ну как быть, дай совет, вот такая ситуация. А пресвитер говорит ему: ну надо как-то найти путь сердцу этой сестры, нужно поправить. А он переживает, он где-то у него внутри несогласие, вроде должна простить, своя реакция. Пресвитер говорит: побудь в посте, возьми с собой еще вот этого брата, с которым вы были, в посте побудь, а потом посетите ее на дому. Возьмите тортик с собой, уж, наверное, не выгонят, когда вы придете посетить ее, да еще на чашку чая. Трудно было с этим смириться, но согласились. Так сделали. Побыли в посте, пришли, посетили ее на дому. Она сначала, ну пришли, заходите, поставила чай, а сама стоит вот так, с ними не садится. Обида. Ну, они начали как-то свою вину какую-то увидели, что как-то это грубо получилось, непочтительно. А потом она как расплакалась, покаялась. И, вы знаете, друзьями стали. И недолго они прожили в одной церкви вместе. Эта сестра в скорости уехала. Уехала очень далеко. Там, где нету верующих совсем. И вот она оттуда письма пишет. И Бога благодарит, что Господь таким образом жизнь ее перевернул. Что она увидела, что совсем неправильно жила, что не на высоту шла, а ниже опускалась. Тот брат, который ее огорчил, уехал в другую сторону, тоже на край света, и тоже, где нету верующих. Вдвоем с женой там, на миссионерское служение. И тоже вот этот опыт, он его согревает. А третий брат остался в той церкви, и сейчас ответственный пресвитер в этой церкви. И с чего все началось, братья и сестры? А то, что начали покорять высоту, в то время трудную высоту, но силой Господа. Так бы хотел, чтобы мы поверили, что любая высота нам по силам, если Господь эту силу дает, если наша сила – Господь. Пусть нас Господь благословит, чтобы брат Александр, если когда к нам приедет, он мог увидеть лица или на лицах торжество, восторг от того, что покоряем высоту. Я уже сейчас вижу. Но это только начало. Это не только нужно сохранить, но и продолжить. Пусть нас Господь благословит. Давайте мы Господа поблагодарим, кто уже может опереться на Господа и покоряет высоту. А кто еще в нашем собрании, может быть, в затруднительном положении находится? Пусть у вас тоже появится вера, что и вам это возможно. Потому что силы Господа хватит на всех. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся. Аминь.